Своими горькими слезами над нами плакала весна. Огонь мерцал за камышами, дразня лихого скакуна. Опять звала бесчеловечным ты, отданная мне давно, но ветром буйным, ветром встречным твое лицо опалено. Опять бессильно и напрасно ты отстранялась от огня, но даже небо было страстно, и небо было за меня. И стало все равно, какие лобзать уста, ласкать плеча, в какие улицы глухие гнать удалого лихача. И все равно, чей вздох, чей шепот, быть может, здесь уже не ты, лишь скакуна неровный топот, как бы с далекой высоты. Так сведены с ума мгновением, мы отдавались вновь и вновь, гордясь своим уничтожением, твоим превратностям любовь. Теперь, когда мне звезды ближе, чем та неистовая ночь, когда еще безмерно ниже ты пала, униженье, дочь, когда один с самим собою я проклинаю каждый день, теперь проходит предо мною твоя развенчанная тень. С благоволением или с укором, или ненавидя, мстя, скорбя, или хочешь быть мне приговором, не знаю, я забыл тебя.